Житие преподобного Георгия Иверского Афонского. Память 27 июня, 10 июля. Преподобный Георгий Иверский Афонский родился в Триолите, область Южной Грузии, в 1009 году, по некоторым данным в 1014 году, в семье знатных владетелей Марии и Иакова. Его отец по поручению грузинского царя Георгия I ездил к персидскому шаху в качестве посла. Когда мальчику исполнилось 7 лет, родители привели его в женский Тадзрийский монастырь, где воспитывалась его старшая сестра Текла, Фёкла. Здесь святой Георгий провел 3 года и дважды за это время был чудесно спасен промыслом Божьим от гибели в реке Кция и в пламени пожара, разразившегося в обители. В 1019 году по просьбе своих дядей, братьев отца, Георгия Писаря и Саввы, подвязавшихся в Хохульском мужском монастыре, отрок Георгий получил благословение настоятеля Хохульского монастыря Макария на воспитание у строгого подвижника Илариона Туалели, который славился образованностью и высотой духовной жизни. В 1022 году святой Георгий был отправлен в Константинополь, где в продолжении 12 лет тщательно изучал науки и получил разностороннее образование. После возвращения в Грузию в 1034 году он принял иноческий постриг в Хохульском монастыре от блаженного старца Илариона Туалели. Спустя некоторое время ино Георгий, отдав свои одежды нищему и одевшись в его ветхое рубище, отправился на поклонение святым местам Палестины. После непродолжительного пребывания в обителях на Черной горе, близ Антиохии, ино Георгий отправился на Дивную гору, в монастырь святого Симеона Дивногорца. Представление 459 год. Там он обрел духовного наставника, старца Георгия Молчальника, тоже грузина, жившего в расселине скалы. 3 года провел он в монастыре святого Романа с 1036 по 1039 годы. В 30-летнем возрасте преподобный Георгий принял великую схему от старца Георгия Молчальника. Затем, напутствуемый им, он отправился на Афон в Иверский монастырь. По дороге святой посетил Иерусалим и поклонился гробу Господню. Преподобный Георгий прибыл на Афон в 1040 году и продолжил работу над переводом богослужебных книг и творений святых отцов церкви, начатую преподобным Ефимием Иверским. Память 13-26 мая. И поныне грузинская православная церковь признает канонической и допустимой для церковного употребления только ту редакцию Священного Писания, которая принадлежит перу преподобного Георгия Иверского, достойно завершившего труды преподобного Ефимия. В житии преподобного Георгия приводится неполный список его переводов с греческого. Большой синоксарь, деяния и послания святых апостолов, 12 богослужебных миний, актоих, триодь, постная цветная, требник, псалтирь, полный часослов, шестоднев святого Василия Великого, послание святого Игнатия Богоносца, соборное послание святого Кирилла Александрийского, книга святого Григория Ниского, книга святого Феодора Студита, книга деяний VI Вселенского собора и много других полезных и святых книг. Из переводов святого Георгия Иверского с латинского на греческий до нас дошло известное сочинение епископа Дорофея о 70 учениках Господа. Широко известно также оригинальное произведение преподобного Георгия Иверского «Житие Иоанна и Ефимия», дающее обстоятельное сведение об основании и внутренней жизни Афонского Иверского монастыря при первых его ктиторах и настоятелях, преподобных Ионе и Ефимии. Память 12-25 июля и 13-26 мая. После года послушничества преподобный Георгий в 1042 году был рукоположен в сан Иерея и назначен старшим иеромонахом при соборном храме. Он исполнял также обязанности регента. Свободное от богослужения время святой посвящал переводческой деятельности и поэтическому творчеству. Афонские песнопения преподобного Георгия Иверского, в частности знаменитый «Вечерний звон», перевод на русский язык Козлова, были впоследствии переведены на многие европейские языки. После кончины игумена Иверского монастыря Стефана Хартуляри преподобный Георгий был в 1044 году избран новым настоятелем. Трижды жребий указал на него. Попечением нового игумена был перестроен и укреплен соборный храм, обители в честь Успения Пресвятой Богородицы и подтверждены права Грузии на Иверский монастырь. С этой целью преподобный Георгий посетил Константинополь, где был принят императором Константином IX Мономахом, и получил от него жалованную грамоту. Вернувшись в Иверскую обитель, преподобный оставил после себя настоятелем Георгия Алтицеля и отправился на Черную гору близ Антиохии. Вероятно, он вынужден был это сделать, чтобы оправдать перед патриархом антиохийским Феодосием III братью Иверского монастыря, заподозренную греками в неправославии. Преподобному Георгию удалось справиться не только с этой задачей, но и убедить антиохийского первосвятителя в канонической законности автокефалии Грузинской православной церкви, сохраняющей апостольскую преемственность от святого апостола Андрея Первозванного. Из Антиохии по приглашению грузинского царя Баграта IV преподобный Георгий отправился в Грузию. В Грузии он провел 5 лет, учил народ словом и делом, помогал благоустроению церковной жизни и внедрял свои переводческие труды. Благодаря их высоким научным и литературным достоинствам они были признаны грузинской церковью образцовыми. Заботясь о духовном просвещении страны, преподобный Георгий отобрал 80 грузинских юношей и отправился с ними на Афон, чтобы отдать их в основанное им же училище. По дороге он посетил Константинополь. Несмотря на уговоры учеников отложить посещение императора, поскольку преподобный Георгий занемог, он, будучи извещен свыше о своей предстоящей кончине, поторопился представить императору Константину X Луке 1059-67 года своих учеников и получил грамоту на их обучение в Афонском училище. На следующий день, 29 июня 1065 года, святой Георгий мирно отошел к Господу. Тело преподобного было с честью перевезено на Афон, пролежало в гробе без погребения в храме всех святых. Когда гроб был открыт, тело святого оказалось совершенно нетленным. Ни один волос не упал с его головы и бороды. Гроб святого Георгия был оставлен близ раки святого Ефимия 24 марта 1066 года, в день памяти преподобного Симеона Дивногорца. С согласия католикоса патриарха всея Грузии Иоанна IV, ежегодно в этот день совершалась память святого Георгия, приуроченная впоследствии ко дню его блаженной кончины и совершаемая ныне 27 июня 10 июля.